8. Мавры и христиане. В начале существования мусульманской Испании христианские государства Севера представляли собой всего лишь сноску в самом низу страницы в истории страны по имени Аль-Андалус. Значимые события происходили на земле мавров, в то время как христианам и одной заботы хватало – выживать, цепляясь за обрывистые склоны Астурийских гор, и получалось у них это скорее еле-еле, чем уверенно. Весь этот мифический дух, реконкисты, священный огонь испанской нации, визготско-римское наследие, а также прочие прибамбасы появились гораздо позже, когда северные государства уже подросли, а их королям и придворным подхалимам пришлось оправдывать и изобретать некую традицию и даже идеологию. Однако действительность была куда более прозаичной. Те христиане, что терпеть не могли мусульман, а было их не густо, бросились в горы и сидели там столько, сколько сил хватало, чисто по-испански, то есть погрязшие в неграмотности и дерзновенности на манер Куро Хименеса тех времен. При этом очень сильно досаждая равнинным маврам со своих недостижимых утесов. Примечание. Герой телесериала испанского производства 1976-1978 годы, сюжет которого основан на истории андалузских разбойников XIX века, скрывавшихся в горах. Конец примечания. Дон Пелайо, к примеру, был, несомненно, одним из этих бестрепетных бандитов, кому случилось как-то раз в долине под названием Кавадонга перерезать заблудший отряд мавров, сунувшийся туда, куда не следовало, а также удалось ловко приписать свой успех заступничеству Девы Марии, чем он и прославился. И тут же разом в рост пошли как его калибр, так и его земли, а также число подражателей из круга других предводителей, не склонных к решиться с маврами. Сам Пелайо, а он был астурийцем, некий Иньиго Ариста, наварец, и другие подобные им грубияны, культурные приложения к воскресным газетам, они наверняка не слишком жаловали. Но вот мечом, палицей и боевым топором владели со стопроцентной эффективностью. Образовали, стало быть, зародыш того, что позже выросло в серьезное королевство с несравненно большим весом и протоколом. А кроме того, дали начало династиям, ставшим позже наследственными монархиями. Доказательством же того, что поначалу весь проект «Реконкисты» наряду со словами «нация» и «родина» еще не вполне четко оформился, являются альянсы и заигрывания, нередко возникавшие в последующие века между христианами и мусульманами вместе со смешанными браками и взаимовыгодными интрижками. Вплоть до того, что матери многих королей и эмиров, как с той, так и с другой стороны, были и мусульманками, и христианками, и вовсе не рабынями, а законными женами, выданными замуж в обмен на нужный союз или территориальные приобретения. В конце концов, ровно так, как это водится у цыган, многие из них звали друг друга кузенами, и страшная резня той эпохи совершалась практически в кругу семьи. Так что в начальный период существования христианских государств Севера это было скорее не реконкиста как таковая, война за обратное отвоевание своей земли, а взаимные набеги на вражескую территорию, кавалерийские наскоки, летние военные экспедиции за трофеем, скотом и рабами. Арабская конница в ходе одного такого набега как-то раз разорила Памплону, тем самым поставив крест, думаю я, на празднование Сан-Фермина в том году. Примечание. Народный праздник в Памплоне, проводящийся с 6 по 14 июля и знаменитый бегом от 12 разъяренных быков. Конец примечания. Все это создавало своеобразную межумочную зону. Безлюдную и опасную, простиравшуюся до реки Дуэро, где изродился один любопытный феномен, очень напоминающий сюжеты фильмов об американских пионерах Дикого Запада. Христианские бедняки-колонисты целыми семьями, по принципу «пан или пропал», селились там и обрабатывали эту землю своими силами, защищаясь от мавров, а порой и от тех же христиан. И, так или иначе, но им для более надежной защиты приходилось объединяться, строить укрепленные фермы и монастыри, а также обзаводиться вооруженной милицией. Тем самым это они на свой манер, геройский, жестокий и отчаянный, и положили начало реконкисте, даже не подозревая, что они что-то там обратно отвоевывают. А еще на этой суровой и опасной границе появлялись группы солдат, христиан и мусульман, что-то среднее между разбойниками с большой дороги и наемниками. И брались они служить тому, кто предложит за их услуги лучшую цену, не обращая при этом ни малейшего внимания на религиозную принадлежность заказчика. Так что дело порой доходило до того, что мусульманским отрядам случалось решать проблемы христианских королей, но и на службе у мавров попадались отряды христиан. Это была долгая, страстная, кровавая и жестокая эпоха, о которой, будь мы американцами, Джон Форд снял бы чудные киноэпопеи. Но эпоха эта, коль скоро мы испанцы, просто-напросто сгинула, погребенная под слоем дешевых стереотипов и позднейшего католико-имперского словословия. Хотя это ни в коей мере не лишает ее интереса и ценности. Приблизительно в то же самое время император Карл Великий, а он был французом, пожелал оттяпать себе жирный кусок полуострова. Однако наварские партизаны, только представьте себе этих нежных созданий, запихнули ему это странное желание обратно в глотку, в Ронсельвальском ущелье, вдарив как следует по арьергарду войска лягушатников и насадив его на пику, словно гамбургер. Так что Карлу Великому пришлось утереться и удовольствоваться всего лишь вассальным положением современной Каталонии, известной в те времена под именем «Испанской марки». А еще именно в те времена из региона Ла-Риоха начал распространяться тот великолепный язык, на котором сегодня говорят во всем мире 500 с хвостиком миллионов человек. И тот факт, что эта местность, колыбель испанского языка, не входит сегодня в Кастилию, это одна из многих загадок, которыми еще удивит нас такая своеобразная история Испании.